известных ей интриганов, воспользовавшихся намерением ее отправиться в Константинополь. Надо полагать, что она подразумевала тут не только Даманского с Черномским, но и самого князя Радзивилла с его свитой, который приписывала разглашение об ее происхождении от императрицы Елизаветы. «Требуют теперь от меня сведений о моем происхождении», — писала она. «Но разве самый факт рождения может считаться преступлением? Если же из него хотят сделать преступление, то надо бы собрать доказательства о моем происхождении, о котором и сама я ничего не знаю. Меня обвиняют, что я называла себя дочерью императрицы. Если я называла себя этим именем, то не иначе, как в шутку, в тесном дружеском кружке, чтобы отделаться от вопросов, с которыми неотвязно приставали ко мне друзья мои. А разве слова, сказанные в минуту веселости, в виде шутки, могут считаться обвинением в преступлении? Я ничего не прошу, только возвратите мне свободу. Если вы меня освободите, я немедленно уеду в Оберштейн и о всем случившемся навеки сохраню глубочайшую тайну. Сделать это тем более возможно, что на корабле меня принимали за какую-то польскую даму. Вместо того, чтобы предъявить мне положительные сомнения в истине моих показаний, мне твердят одно, и притом в общих выражениях, что меня подозревают. А в чем подозревают, и на основании каких данных, того не говорят. При таком направлении следствия, как же мне защищаться против голословных обвинений? Если останутся при такой системе производства дела, мне, конечно, придется умереть в заточении. Теперешнее мое положение при совершенно расстроенном здоровье невыносимо и ни с чем не может быть сравнено, как только с пыткой на медленном огне. Ко мне пристают, желая узнать, какой я религии. Да разве вера, исповедуемая мной, касается чем-либо интересов России? Чтобы сделаться супругой князя Шлезвиг-Гольштейн-Лимбурга, я должна сделаться католичкой. Это для меня будет тем легче, что я в жизнь мою еще никогда не исповедовалась. Обращаясь к князю Голицыну, пленница горячо умоляла его о ходатайстве пред императрицей. Просила освобождения, обещая зато вечную признательность свою и благодарность многочисленных друзей ее, принадлежавших к числу знатных людей. Князь Голицын 25 июля послал письмо пленнице в Москву к государыне. Оно встретилось на дороге с повелением, посланным к нему от Екатерины 24 июля. Это повеление препровождено было фельдмаршалу, генерал-прокурором, князем Александром Алексеевичем Вяземским. Императрица писала: «Удостоверьтесь в том, действительно ли арестантка опасно больна. В случае видимой опасности узнайте, к какому исповеданию она принадлежит, и убедите ее в необходимости причаститься перед смертью. Если она потребует священника, пошлите к ней духовника, которому дать наказ, чтобы он довел ее увещаниями до раскрытия истины, а последующим же немедленно донести с курьером». Генерал-прокурор, препровождая это именное повеление, прибавил от себя: «Священнику предварительно, под страхом смертной казни, приказать хранить молчание о всем, что он услышит, увидит или узнает». Послав это повеление, императрица, неизвестно почему, на другой же день изменила свое решение. В новом рескрипте от 25 июля она писала фельдмаршалу: «Не допрашивайте более распутную лгунью. Объявите ей, что она за свое упорство и бесстыдство осуждается на вечное заключение. Потом передайте Даманскому, что если он подробно расскажет все, что знает о происхождении, имени и прежней жизни арестантки, то будет обвенчан с нею, и они потом получат дозволение возвратиться в их отечество. Если он согласится, следует стараться склонить ее, почему Даманскому и дозволить переговорить о том с нею. При ее согласии на предложение обвенчать их немедленно, чем и положится конец всем прежним обманам. Если же арестантка не захочет о том слышать, то сказать ей, что в случае открытия своего происхождения она тотчас же получит возможность восстановить сношения свои с князем Лимбургским». Князь Вяземский в особой записке к фельдмаршалу прибавил: «Последнее предложение».